Глава 15. Вперед. «Кот!» Казалось, не прошло и секунды, как меня уже разбудили. «Ну что, есть результаты?» Я посмотрел на Олесю и отвел в сторону косу, который на инстинктах чуть не ткнул ей в шею. «И сколько времени прошло?» «Ты спал 4 часа». «Так долго?» «Мы решили тебя не будить раньше времени. Все же ты наше главное оружие в этом месте. Было бы справедливо и разумно привести тебя в форму». Я огляделся по сторонам и осознал, что остальные члены отряда уже на ногах, и все при этом согласны с девушкой. Хм, странно. Я считал, что стал для них своеобразным диктатором, взявшим власть под гнетом силы и обстоятельств. А тут такое признание. Может быть, я все же недооцениваю потенциал отношений между людьми. «И что вы успели?» «Все». Глаза Олеси гордо сверкнули. «Лучший результат показало зелье с выдержкой 44 минуты. Был соблазн остановиться на 39, но я решила подождать, и это себя оправдало. Сейчас мы разожгли огни под остальными котлами, приготовили зелья и нанесли их на все рисунки, кроме одного». «Почему?» Ответ очевиден. Они заслужили рассказать все сами. «Чтобы его нанес ты. Чтобы не ждало нас с той стороны, лучше сразу подготовиться и быть во всеоружии». «Что ж, тогда начнем». Я зачерпнул зелье из 115-го котла и подошел к последнему оставленному мне знаку. Кстати, приятно, что он у самой земли, так что мне не придется прыгать или каким-то еще образом изгаляться, придумывая способ добраться до верха ворот. А ведь могли и организовать такую подставу. Я бы на месте моих товарищей по отряду точно рассмотрел подобный вариант. Ладно, пора. Я прижал руку к знаку, мгновение ушло на то, чтобы зелье впиталось, а потом воротная рамка словно завибрировала. Сквозь нее начал пробиваться ядовитый зеленый дым. Он становился все ярче, пока не покрыл все пространство между створками. Потом начал крутиться, формируя спираль. И, наконец, с той стороны до меня долетел поток воздуха. Ветер. Значит, у нас получилось. «Готовимся к переходу. Я иду первым. Как окажемся с той стороны, никакой самодеятельности. Все способности использовать только по моему приказу». Возражений вроде нет. Я еще раз окинул свой отряд взглядом, а потом быстрым шагом прошел прямо сквозь зеленый портал. Страшно, и даже всевозможные защиты, что я на всякий случай на себя навешал, не особо исправляли ситуацию. К счастью, по ту сторону дверей не оказалось ничего такого уж страшного. Такие же ворота, только со шкалой заряда, где сиротливо мигала цифра в 3%. Огромная пирамида, рядом поле, покрытое чем-то вроде паучьих коконов, а с другой стороны целый ряд из клеток, в которых вроде бы даже кто-то сидит. «Смотрите, в этой пирамиде лежат охотники, прямо-таки штабелями». Вслед за мной начали проходить люди. И кто-то с дальнозоркостью тут же заметил то, что я сам упустил. Значит, пирамида — это место рождения охотников, коконы, судя по размеру, служат местом формирования вождей. И тогда в клетках... Меня сразу же заинтересовало именно то направление. Сейчас дождусь, пока все перейдут сюда, и выдвигаемся в ту сторону. А народ тем временем все прибывал. «Ух ты, похоже на пещеру с нашей стороны, только в десятки раз больше. Видишь, наверху плиты. Наверное, там находится спуск в это место». «Ага, что-то вроде шлюза». «Значит, мы сидим в самой обычной яме?» «Ага, обычной яме, где создают армии, способные уничтожить все миры». «Ой, у меня хаос перестал работать». «А у меня тень, и даже кристалл стихии не помогает». «Смотрите, это же Шилов. Он прошел через портал и сразу упал без движения». «Думаете, это кот его? За споры?» «Я думаю, тут скорее какая-то ловушка». «А ну-ка всем тихо!» — резко скомандовал я, хотя сделать это фактически шепотом было не так просто. «Напоминаю, все делаем по моей команде. И первый приказ — всем попробовать применить по одной способности каждой из ваших стихий. Не галдеть, делаем все молча и начинаем говорить, только если что-то сработает». Вроде бы меня услышали. Найденное занятие немного успокоило людей. А я, глядя на то, как ни у кого так ничего и не получилось, и сам принялся за тесты. Для начала — лечение. Надо попробовать воскресить Шилова. Может быть, тогда получится понять, что с ним случилось. Вот только, увы, ничего не работает. причем даже помощь словом не помогает. В итоге максимум, чего мне удалось добиться, это легкого потемнения в районе ладони, когда я вложился на полный в стихию тени. Впрочем, мне это могло и показаться. «Есть какие-то идеи?» Я повернулся к своим соратникам. Если они будут говорить вместе, будет проще найти ответ. «Мы все умрем?» Кто-то выдал это то ли утверждение, то ли вопрос и посмотрел на меня с затаённым страхом. Не самое удачное начало. «Давайте другие идеи, только постарайтесь выбрать те, что мы могли бы хоть как-то использовать». «В этом месте не работают наши способности». Ну вот, первый активный голос из толпы. «Согласен, точно ни у кого ничего не сработало». «Нет, похоже, этот мир каким-то образом лишает нас доступа к стихиям, словно их нет. Или как будто тут слишком высокое давление, и мы просто не можем пошевелиться. Шилов не активировал силу князя, вот его и расплющило». Последняя мысль показалась мне интересной, но тут мое внимание привлекло движение в районе клеток. «Эй, чужаки!» «Точно, там кто-то есть. И судя по тому, как он говорит, словно бы немного квакающим голосом, вряд ли он из соплеменников Сафи. Отслеживай заряд ворот». Временно проигнорировав крик из клеток, я обратился к Алексу-мечнику. «Сейчас важно не просто лететь вперед, но и прикрыть тылы. А этот шпион Алластера, несмотря на некоторые проблемы в наших отношениях, я ему как профессионалу доверяю больше, чем всем остальным новичкам». «Как только упадет хотя бы 1%, сразу зови меня». «Хорошо. И если появятся хозяева, тоже буду звать». «Интересно. Алекс пошутил, но ведь изначально хотел сказать что-то совсем другое». «Идем к клеткам». Эту фразу я произнес уже громче, обращаясь сразу ко всему нашему отряду. И мы двинулись в дальний конец этой странной пещеры. «Проклятие. Так неприятно осознавать, что твоя привычная сила просто-напросто взяла и тебя покинула. Это новое ощущение для меня, и оно мне определенно не нравится. Но к черту бесполезные мысли, тем более, что мы уже достаточно приблизились к цели, и я теперь могу рассмотреть детали».